64. Самые видные люди в государстве втайне уговаривали префекта столицы Флавия Сабина принять участие в победоносном завершении войны, обеспечить себе свою долю славы и не уступать ее целиком Антонию и Вару. Они напоминали ему о находящихся в его распоряжении, расположенных в столице когортах, о солдатах городской стражи, которые, конечно, тоже поддержат его, о том, что события сами всегда складываются в пользу победителей, обещали свою помощь, призывали префекта подумать о судьбе флавианской партии. У Вителия, говорили они, солдат мало, да и те удручены сыплющимися на них со всех сторон мрачными вестями. Народ непостоянен в своих привязанностях. Если ты объявишь себя их вождем, они станут также раболепствовать перед Веспасианом. Страница 128. Вителий и при благоприятных обстоятельствах не умел быть настоящим принципсом, а теперь, когда все кругом идет прахом, и вовсе впал в ничтожество. Честь завершить войну выпадет на долю человека, который овладеет Римом. Естественнее всего именно тебе из рук в руки передать власть Веспасиану. Ему же будет приятно оказаться обязанным в первую очередь брату и лишь затем всем остальным».